убить. Только получив приказ, более 10 стражников с холодными выражениями лица ринулись на старейшину. Бам, бам, бам, бам, бам. Воздушные взрывы сразу наполнили воздушное пространство. Даже во дворце слышали те взрывы. Как такое возможно? Этого не может быть. Я, должно быть, сплю. Точно сплю. Выражения лиц наблюдателей резко изменились. Теперь они испытали страх. Глава 1027. Цель. Дуэнь Лин Тянь. В императорском дворце династии Дархан. Выражения лиц всех наблюдателей изменились. Некоторые из них даже задрожали от страха, как будто увидели что-то страшное. Мне это не снится. Как такое возможно? Многие из них инстинктивно ущипнули себя за бедра. Боль в бедрах подтвердила, что все происходящее перед ними – реальность. Все солдаты в черной броне вместе с командиров просто так взяли и взорвались. Кровь полилась с неба после взрыва. Однако люди от такого страшного зрелища испытали ужас. Слишком ужасающие. Четверо мужчин даже не двинулись с места, но командир Хун и более 10 солдат погибли одновременно. Командир Хун, эксперт стадии толкования пустоты 9 уровня, но погиб вот так вот просто. Кто они такие? Теперь неудивительно, что они осмелились напрямую вызвать император династии Дархан. Выходит, что они просто настолько могущественные. Между тем, императорский дворец династии Дархан подвергся атмосфере хаоса, так как многие начали покидать дворец. Они поняли, что четверо мужчин явно пришли не с добрыми намерениями. Никто не знал, уничтожат они весь императорский дворец или нет. Они определенно погибнут, если останутся во дворце. Бежать, быстро бежать, мы точно умрем, если не сбежим. Стражники, евнухи и служанки императорского дворца выбегали из дворца в такой панике, будто на них падало небо. Среди них даже некоторые оказались прикованы к месту из-за страха. Их ноги словно налились свинцом. Они хотели бежать, но поняли, что просто не могут сдвинуться. Кто эти четверо? В этот момент громкий голос прогремел по всему императорскому дворцу. Многие беглецы сразу успокоились. Его Величество здесь. Я слышал, что Его Величество и несколько старых принцев пробились к стадии трансформации пустоты несколько месяцев назад. У них нет причин бояться тех четверых. Многие служащие перестали бежать. Некоторые даже начали обсуждать их между собой. В небе над императорским дворцом появилось 5 человек. Мужчина средних лет в драконьей мантии летел впереди, а 4 стариков тенью следовали за ним. Своим появлением они сразу привлекли к себе внимание всех людей. Император династии Дархан собственной персоной и 4 старых принцев. Так как боевые соревнования между 10 династиями закончились, император династии Дархан вернулся большим победителем, так как привез много фрагментов концепции, что привело к рождению 5 экспертов стадии трансформации пустоты, включая его самого. И все 5 больше не могли этого вынести, когда черная бронированная армия превратилась в кровавый дождь. И когда они встали напротив 4 мужчин, сам император смотрел на них со страхом. «Значит, ты император династии Дархан?» Мужчина средних лет впереди крепкого старика враждебно посмотрел на императора династии Дархан. Его глаза холодно блестели, будто он собирался сожрать его. «Как ты смеешь?» – завопил один из старых принцев рядом с императором. «Ты не знаешь правил, что заставляет тебя думать, что ты достоин разговора с его величеством?» «Достоин?» Мужчина средних лет сначала изумился, но вскоре рассмеялся, услышав реплику старого принца. А когда его смех утих, выражение лица мгновенно заледенело. Впоследствии мужчина средних лет медленно поднял руку и пробормотал себе под нос. «Боюсь, что тебе не суждено увидеть моего доказательства». А закончив бормотать, он вытянул руку и указал пальцем вперед. Свист. Чрезвычайно стремительная сила выстрелила из его пальца. С самого начала и до конца император династии Дархан и остальные 4 вообще не успели среагировать. Когда 4 из них пришли в себя, выражение их лиц изменилось, так как они заметили кровавую дырку на лбу только что говорившего принца. Плеск. Кровь хлынула из дырки на лбу, а старый принц упал на землю с широко открытыми глазами. Эксперт 1 уровня стадии трансформации пустоты погиб в мгновение ока. Бам. Труп старого принца упал на просторную площадь императорского дворца, превратившись в кровавое месиво. После себя он оставил лишь кровавое месиво. Атмосферу накрыло смертельной тишиной. А когда первые люди начали приходить в себя, то ринулись бежать из императорского дворца в исступлении. О, боже мой, его величество и 4 старых принца, эксперты стадии трансформации пустоты. Но один из них погиб так быстро, Хотя тот мужчина даже ничего толком не сделал. Это просто ужасно. Кто эти люди? Может, они эксперты из других регионов? Вполне возможно. Весь императорский дворец пребывал в полном беспорядке. Бежали не только стражники, евнухи и служанки, но и наложницы, князья и даже принцессы. Император династии Дархан был встревожен, глядя на хаос своими глазами. Однако сейчас он был не в настроении разбираться с ними. Он знал, что должен тщательно разобраться вопросом визита неизвестных гостей. В противном случае, на династию Дархан налетит катастрофа. Старшие, для династии Дархан честь видеть вас четверых здесь, как император. Чем я могу вам помочь? Хотя на его глазах только что убили родственника, он совершенно не питал к ним сейчас ненависти. Он знал, что ненавидеть бесполезно, если отомстить нет никакой возможности. Чтобы защитить императорскую семью династии Дархан, он вынужден был смириться перед четырьмя экспертами, которые явно пришли с дальних регионов. С самого начала и до сих пор он не смел демонстрировать свою властную манеру императора династии Дархан. Этот человек всего лишь последователь. Он даже не лидер, но уже обладает такой ужасающей силой. Он убил императорского дядю 11 всего лишь указанием пальца. После своей атаки даже феномен воплощения энергии неба и земли не успел проявиться. Такой силы уже достаточно, чтобы уничтожить императорскую семью династии Дархан. Его статус явно ниже того старика. Но насколько же силен их лидер? Сердце императора династии Дархан дрогнуло, когда он бросил взгляд на крепкого старика. Он тут же отвел взгляд, не решившись встретиться с ним взглядом. «Хаймэв», — фыркнул мужчина средних лет, убивший только что старого принца. «Раз мы пришли, то естественно нам кое-что от тебя нужно. Я слышал, что молодой человек по имени Дуань Лин Тянь выступал от вашего имени на боевых соревнованиях в форте Небесного Волка». «Дуань Лин Тянь», император сразу прищурился, когда услышал знакомое имя. Естественно, ему знакомо это имя. Именно благодаря ему династия Дархан сумела получить наибольшее количество преимуществ по итогам боевых соревнований между 10 династиями. «Могу я спросить, почему вы ищете Дуань Лин Тяня?» — в страхе спросил император династии Дархан. «Пам!» — раздался шлепок. Мужчина средних лет вроде ничего и не сделал, но на щеке императора отразился четкий отпечаток ладони. «Я задаю вопрос или ты?» — уже даже с легкой жаждой убийства спросил мужчина средних лет. Само собой, именно он дал императору династии Дархан пощечину. Так быстро. Принцы рядом с императором прониклись страхом. Их можно простить за неспособность заметить первую атаку, когда погиб их родственник. Но после нее они пребывали в состоянии готовности, но все равно не сумели толком отреагировать. Только теперь они поняли, что их способности даже упоминать не следует перед тем мужчиной средних лет. Император династии Дархан глубоко вздохнул. Хотя его достоинством попирали, он не осмеливался вести себя слишком смело. Внутри себя он кипел от гнева, но не хотел повторить судьбу своего родственника. «Старший, я не очень хорошо знаю Дуань Лин Тяня. Мне лишь известно, что он эксперт из империи Черного Камня. Именно от имени этой империи он выступал на наших соревнованиях, заслужив право представлять нашу династию в дальнейшем», — ответил император, перекладывая всю ответственность на империю Черного Камня. «Империя Черного Камня», — проговорил название крепкий старик. Его глаза холодно блестели, пока он смотрел на императора династии Дархан. От его пугающего взгляда по спине императора пробежали мурашки. «Где она находится?» — спросил сильный старик после некоторой паузы. «На юге», — сказал император династии Дархан со страхом. Он без колебаний указал в сторону империи Черного Камня. «Идем». Стоило императора династии Дархан указать направление, как старик сразу приказал своим подчиненным. Он исчез на глазах императора династии Дархан и трех выживших старых принцев. Император и старые принцы тут же прищурились. Он просто растворился в воздухе у них на глазах, насколько же он силен, но они поразились еще сильнее, когда трое подчиненных того старика исчезли точно так же, а они даже не успели заметить из силуэтов. Глава 1028. Падение королевства Красного Неба. Кто? Кто они такие? Император династии Дархан почувствовал облегчение, когда сильный старик ушел с тремя другими мужчинами. Тем не менее, внутри себя он до сих пор ощущал непреодолимый страх. Они определенно эксперты из других регионов. Но я понятия не имею, почему они ищут Дуань Лин Тяня, — пробормотал старый принц с растерянным выражением на лице. Именно он возглавлял молодых экспертов вместе с Дуань Лин Тянем для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, проводимых фортом Небесного Волка. «Ничего хорошего это нам не предвещает», — произнес другой принц. Хотя лидер не сказал, почему они ищут Дуэньлин Теня, но когда он услышал, что он пришел из империи Черного Камня, в его глазах я заметил явное намерение убийства. Это значит, Дуэньлин Тянь определенно умрет, если вернется в династию Дархан, прищурился другой принц. Хотя они никогда не встречались с Дуэньлин Тянем, они знали, что благодаря лишь его усилиям, они сумели достичь прорыва в своем развитии. Дуэньлин Тянь неосознанно оказал им большую услугу. Вот почему они невольно испытывали благодарность Дуэньлин Теню. Тем временем, Дуэньлин Тянь тупо смотрел на горную стену глубоко в отдаленном горном хребте императорского королевства Лазурного леса. Естественно, он смотрел не в пустоту. Дуэньлин Тянь смотрел на слово «меч» на стене, как одержимый. Неподалеку от него сидела девушка в красном платье в позе лотоса, культивируя. У входа в каньон стоял мужчина средних лет, практикующий владение мечом. Свист, свист, свист, свист, свист. Свист меча раздавался снова и снова. Каждый раз, когда он размахивал оружием, из меча вырывалась энергия меча, что заряжалась и разрушительно сталкивалась со стеной. Мужчина средних лет обильно потел, но стиснул зубы и упорствовал. «Я не могу озадачивать молодого мастера, я не могу быть для него обузой», — пробормотал мужчина средних лет. В тот же миг он резко сорвался с места, а его скорость словно возросла. Между тем, Дуэньлин Тянь понятия не имел, сколько времени прошло, но он изо всех сил пытался получить знания Дао меча от слова. Он запечатлял их в своей голове, используя свою духовную энергию. Со временем он почувствовал, как его духовная энергия слабеет и слабеет, как будто достигает предела. Однако он упорно держался. Настойчивость, настойчивость, больше настойчивости. Он не был уверен, как долго он упорствовал, но в определенный момент Дуэньлин Тянь полностью онемел. Когда его духовная энергия иссякла, он проснулся. Когда он задрожал всем телом, то проснулся от упадка сил. Кажется, прошло довольно много времени. Дуэньлин Тянь устаканил свое дыхание и медленно сделал глубокий вдох. «Ты проснулся, старший Дуань!» Взволнованный и мягкий голос вошел в его уши, вырывая из посторонних мыслей. Не поворачивая головы, он узнал, кому принадлежит тот голос. «Тянь Ву!» Назвал он имя девушки. Повернувшись в ее сторону, он слегка улыбнулся. «Старший Дуань, ты проснулся через 2 месяца после меня», — прошептала Фэн Тяню. «Через 2 месяца после тебя?» Дуэньлин Тянь сперва изумился, а затем спросил. «Как долго ты смотрела на слово? Основываясь на твоей духовной энергии, ты наверняка потратила много времени. Я понятия не имею, как долго я терпела. Мне только известно, что я смотрела на него на месяц дольше, чем Сюн Цуань». Фэн Тянь мягко покачала головой, испытывая разочарование. «Молодой мастер!» — радостно воскликнул Сюн Цуань, когда заметил пробуждение Дуэньлин Тяня. «Хаэм!» — Дуэньлин Тянь кивнул. «Пойдем. Прошло несколько месяцев. Давайте найдем гостиницу в соседнем городе и отдохнем. Через несколько дней мы отправимся в чужие земли». Фэн Тянь и Сюн Цуань согласились с ним, не имея никаких возражений. Они втроем покинули каньон и нашли ближайший город. Вскоре они заселились в гостиницу. Дуэньлин Тянь заснул после принятия душа. Он проснулся только днем на 3-й день. Только сейчас ему удалось полностью восстановить свою истощенную духовную энергию. После пробуждения, Дуэньлин Тянь обратился к мужчине. «Сюн Цуань, пожалуйста, потерпи. При помощи особой техники я очищу твои меридианы». Сюн Цуань удивился и одновременно обрадовался. Когда Дуэньлин Тянь использовал свою первородную энергию и духовную энергию, чтобы выполнить полное очищение меридианов Сюн Цуаня. Сюн Цуань намного старше, поэтому выполнить данную технику идеально оказалось намного сложнее, чем в случае с Е Сюань. Тем не менее, его первородная и духовная энергия разительно возросли с того времени. Но даже при таких обстоятельствах ему понадобился целый день, чтобы полностью очистить меридианы Сюн Цуаня. «Мы закончили». Дуэньлин Тянь сильно вспотел. Он вновь полностью истощил духовную энергию. От усталости он сильно задрожал, испытывая головокружение. «Молодой мастер, вы в порядке?» Выражение лица Сян Цуаня изменилось, когда он увидел текущее состояние Дуэньлин Тяня. «Я в порядке, мне просто нужен отдых. Если Тяню будет искать меня, скажи ей, что мне нужно отдохнуть еще 2 дня», — ответил Дуэньлин Тянь. Глубоко вздохнув, он попытался подняться на ноги, не пошатнувшись. Сумев подняться, он попрощался с Сюн Цуанем и вернулся в свою комнату. Упав на кровать, он сразу заснул. Он слишком устал. После ухода Дуань Линтяня, Сюн Цуань принял позу лотоса, но про себя размышлял. «Молодой мастер целый день очищал мои меридианы, мой врожденный талант». Сян Цуань закрыл глаза и начал культивировать после глубокого вдоха. Будучи когда-то мастером боевых искусств в стадии абсолютной пустоты седьмого уровня, его чувства были особо обострены. Он знал свою предыдущую скорость развития, когда поглощал энергию неба и земли. Спустя полчаса культивации, его всего затрясло. На его лице было написано недоверие. «Мой врожденный талант». Он преобразился. Он вырос в несколько раз по сравнению с предыдущим. Невероятно, невероятно. Сюн Цуань был в оцепенении с широко открытыми глазами. Он выглядел виноватым, когда наконец вышел из оцепенения. «Молодой мастер измотался из-за меня. Непростительно, чтобы я когда-либо сомневался в нем». Хотя он ничего не сказал, когда Дуань Линтянь сказал о выполнении очистки меридианов для него, он не верил ему от всего сердца. Просто немыслимо. Как может человек выполнять очищение меридианов первородной энергией и духовной энергией без чего-либо еще? С его точки зрения, подобное просто невозможно. Однако реальность дала ему пощечину. Но его текущий врожденный талант улучшился так сильно после того, как Дуань Линтянь поработал над ним при помощи духовной и первородной энергии. «Молодой мастер, я, Сюн Цуань, не заслуживаю быть человеком, если осмелюсь снова сомневаться в вас в будущем». Сян Цуань поклялся сам себе. Он не знал когда, но у него покраснели глаза. Но ему показалось подобное недостаточным. Он уколол себе палец. Капля крови взмыла к небу. «Я, Сюн Цуань, клянусь никогда больше не сомневаться в словах молодого мастера. Если я когда-нибудь усомнюсь в его словах, пусть девять небесных бедствий лишат меня жизни». Сюн Цуань решил на корню избавить себя от всякой возможности усомниться в Дуань Линтяне. Смерть – единственное последствие нарушения клятвы. Бах, бах, бах, бах, бах. Девять последовательных раскатов грома прогремели над небом маленького города. Многие люди ясно их видели и слышали. Девять ударов грома. Кто-то принес клятву скорби. Клятву скорби также называется клятвой девяти небесных бедствий. Девять ударов грома означают, что клятва высечена в камне. Если ее нарушить, девять небесных бедствий моментально испепелят человека. Я слышал, что даже легендарный боевой император не выдержит их разрушительной мощи. Интересно, кто принес клятву скорби? Маленький и тихий город оживился в мгновение ока, когда кто-то среди его жителей принес клятву скорби. Однако все это никак не повлияло на Дуань Линтяня. Сейчас он спал на своей кровати. Даже девять ударов грома не разбудили его. Три дня спустя Дуань Линтянь наконец проснулся с головокружением. Усталость слишком велика. Хаем, сперва пообедаем, а затем отправимся в чужие земли. Дуань Линтянь придумал план. На этот раз он не планировал посетить королевство Красного Неба. В конце концов, прошло чуть больше года с тех пор, как он в последний раз покидал это место. Главная причина заключалась в том, что его родители покинули родные края. Таким образом, его мало интересовало возвращение, вот почему он решил сфокусировать на поисках сокровища, оставленного боевым императором Возрождения. «Я также могу начать поиски той силы», – размышлял про себя Дуань Линтянь. «Кэр и малышка Фэй наверняка все еще там». Дуань Линтянь нашел Фэн Тяню, когда вышел из своей комнаты. Сюн Цуань все еще культивировал. Он занят развитием. Не буду его беспокоить. Дуань Линтянь пробормотал про себя, когда оценил состояние Сюн Цуаня своей духовной энергии. Он решил его не трогать, поэтому покинул его комнату. «Тяню, давай поедим», — сказал Дуань Линтянь и вышел из гостиницы. Они нашли ресторан неподалеку. Фэн Тяню надела вуаль, чтобы скрыть свои красивые черты лица. «Эй, вы слышали? Королевство Красного Неба пало», — вдруг донеслось до Дуань Линтяня. Глава 1029. «Человек, о котором вы все говорили. Королевство Красного Неба пало». Дуань Линтянь инстинктивно нахмурился. В то же время, он посмотрел в сторону источника голоса и увидел такого же посетителя. Посетитель оказался парнем, но выглядел несколько зловеще. Своим поведением он больше походил на женщину. Если Дуань Линтянь воспользуется терминами с прошлой жизни, то назовет этого парня неженкой или транссексуалом. Королевство Красного Неба – одно из многих подчиненных королевств Имперского королевства Лазурного Леса, родина Дуань Линтяня, мощнейшего молодого эксперта династии Дархан. Двое его собеседников поразились шокирующим новостям. «Совершенно верно, это родина Дуаньлинтяня», — ответил женственный парень. «Держу пари, что вы даже не знаете, что нынешний кризис в королевстве Красного Неба вызван самим Дуаньлинтянем». «Что?» — в шоке воскликнули парни. Женственный парень намеренно не занижал тембра голоса, поэтому, естественно, все посетители ресторана слышали его ясно и четко. «Кто-то напал на королевство Красного Неба из-за Дуаньлинтяня. Этого не может быть. По моим сведениям, Дуаньлинтянь уже близко приблизился к стадии толкования пустоты, когда самолично уничтожил старших экспертов Тройственного Союза Лазурного Леса и восстановил секту Меча Семи Звезд. Даже императорская семья Имперского Королевства Лазурного Леса боится его. Так и есть. Отбросим в сторону Имперское Королевство Лазурного Леса. Боюсь, мало кто осмелится бросить ему вызов в Империи Черного Камня. Преимущество Дуаньлинтяня в том, что он молод, а у экспертов Империи Черного Камня нет причин конфликтовать с ним. Дуаньлинтянь занял первое место в боевых соревнованиях династии Дархан. С тех самых пор он заполучил славу самого могущественного молодого эксперта династии Дархан. Императорская семья династии Дархан не начала бы конфликт с таким гением, а иначе они бы наверняка прикончили его еще тогда, чтобы предотвратить будущий конфликт. В ресторане вдруг стало оживленно. За каждым столом начали обсуждать Дуаньлинтяня и его достижения. Когда Дуаньлинтянь был всего лишь учеником секты Меча Семи Звезд, еще тогда он одолел всех пятерых молодых мастеров. Хотя люди в Имперском Королевстве Лазурного Леса слышали о нем, большинство из них не воспринимали его всерьез. В Имперском Королевстве Лазурного Леса появлялось весьма много монстров и гениев. Однако многие из них погибли в молодом возрасте. У некоторых с возрастом даже падал природный талант по мере увеличения возраста, отчего в среднем возрасте они превращались в обычных экспертов. Большинство из них не думали, что Дуаньлинтянь останется гением надолго. Тем не менее, Дуаньлинтянь выступил в роли косвенной пощечины для этих людей, когда он в одиночку отомстил Тройственному Союзу Лазурного Леса. А когда о данной новости стало известно, в Имперском Королевстве Лазурного Леса произошел фурор. Тройственный Союз Лазурного Леса состоял из трех мощных сект, которые в свое время входили в число трех из пяти сильнейших сект Имперского Королевства Лазурного Леса. Они уничтожили секту Горного Раскола, а после уничтожили секту Меча Семи Звезд. Их сила и влияние резко возвысились. Их мощь можно было даже сравнивать с силой императорской семьи. Однако, такая секта была уничтожена Дуаньлинтянем. Ходили слухи, что парень самолично ликвидировал всех трех лидеров секты. Сперва своими способностями он превзошел пятерых молодых мастеров Имперского Королевства Лазурного Леса, а несколько лет спустя уже превзошел старших из могущественных сект. Все королевство только и обсуждало тогда его подвиг. Сия новость не остыла, даже когда еще одна шокирующая новость посетила Имперское Королевство Лазурного Леса. Репутация парня взлетела ввысь. Дуаньлинтянь одолел всех молодых экспертов о боевых соревнованиях династии Дархан, завоевав себе титул сильнейшего молодого гения династии Дархан. А когда данные новости дошли до жителей Имперского Королевства Лазурного Леса, они так им загордились, словно он являлся их родственником. «ХМФ, да что вы все знаете?» — громко фыркнул женственный молодой человек. На Дуаньлинтяня нацелились люди не из Имперского Королевства Лазурного Леса, и даже не люди из Империи Черного Камня и династии Дархан. Посетители сразу замолчали, уловив смысл сказанного. Неужели за ним пришли люди из другой династии? Вполне возможно. Возможно, он убил кого-то во время боевых соревнований между 10 династиями. Возможно, родные убитого пришли за ним из мести. Люди придумывали самые разные версии. Кучка свиных мозгов. Засмеялся женственный молодой человек. Продолжая провоцировать посетителей, он продолжил. Подумайте своими свиными мозгами. Даже если представитель чужой династии захочет отомстить Дуаньлинтяню, осмелится ли он вызвать такой громкий переполох? Если тот человек достаточно смел, тогда проблема явно непростая. Две династии просто разошлись бы своими путями. Слова молодого парня имели смысл, поэтому толпа быстро успокоилась. Просто расскажи нам правду, нечего нас томить. Не выдержал один из посетителей. ХМФ, я точно не знаю, кто эти люди, насмешливо ответил парень. Однако его прервали прежде, чем он успел закончить предложение. Я думал, ты что-то знаешь, но выходит, что ты просто хвастаешься. Как ты смеешь называть нас свиными мозгами? Это ты тупорылый, ты зря тратишь мое время. Один начал, а другой поддержал по цепочке. посетители совершенно не сдерживались в выражениях. Хотя я понятия не имею, кто эти люди, я уверен, что они из чужих земель. Чтобы вынудить Дуань Линтяня вернуться, они пригрозили уничтожить королевство. Им нужно не королевство Красного Неба, а Дуань Линтянь. Все их методы не более чем приманка, чтобы вынудить его появиться. Его семья, друзья, знакомые, все в заложниках. Продолжал молодой человек, игнорируя насмешки посетителей. Чужие земли, что такого совершил Дуань Линтянь? Он переспал с дочерью лидера силы из чужих земель? Тема обсуждения перескочила в сторону причины, по которой эксперты из чужих земель искали Дуань Линтяня. Некоторые считали, что Дуань Линтянь забрал их сокровища. Некоторые считали, что Дуань Линтянь убил незаконнорожденного ребенка какой-то силой из чужих земель. С некоторыми фантазия сыграла злую шутку. Они подумали, что он переспал с женой или дочерью одного из уважаемых лидеров. Поэтому он вместе с экспертами пришел в Королевство Красного Неба в поисках Дуань Линтяня. Но чего они точно не знали, что тема их обсуждения сидела в ресторане и прекрасно их слышала. Губы Дуань Линтяня дергались каждый раз, стоило ему услышать новую бредовую идею. Но с какой стороны на него ни посмотри, выглядел он напряженным. «Старший Дуань, за тобой пришли люди из секты Изума», — полюбопытствовала Фэн Тянью, бросив взгляд в сторону парня. «Трудно сказать наверняка», — немного раздраженным тоном ответил Дуань Линтянь. «Его недоброжелатели не ограничивались одной лишь сектой Изума. За ним наверняка начали охоту секта Северной Пустоты и секта Аникка. Просто так они его явно не оставят. Ясно лишь одно. В Королевстве Красного Неба его ожидают представители одной из сил второго класса. Осталось еще 5 дней. Если Дуань Линтянь не появится через 5 дней, те люди начнут резню. Королевство Красного Неба будет залито кровью», — добавил женственный молодой парень. Он облизнул сухие губы, прежде чем сказал с предвкушением: «Я уверен, что это будет фантастическое зрелище». 5 дней, выражение лица Дуань Линтяня сразу изменилось. Свист. В следующую секунду Дуань Линтянь исчез, но снова появился перед молодым человеком. Он молниеносно протянул руку и схватил его за горло. «Кто? Кто ты?» Молодой парень побледнел, когда его подняли за горло над полом. Он окаменел, не ожидая подобной реакции от кого-либо. Он даже не успел заметить, когда перед ним появился этот парень в фиолетовых одеяниях. Он полностью отбросил мысль о сопротивлении. Раз этот парень с такой легкостью поднял его над землей, значит, его способности гораздо превосходят его собственные. Он мог спровоцировать Дуань Линтяня, если будет сильно сопротивлялся. Но если его убьют, то умрет он явно мучительной смертью. Выражения лиц обоих товарищей молодого человека резко изменились. Они поняли, насколько ужасен Дуань Линтянь, поэтому немедленно попятились, так как они боялись, что тот нападет и на них. «Кто я такой?» Дуань Линтянь усмехнулся и оглядел ресторан. Своим пристальным взглядом он прошелся по лицу каждого посетителя. «Я тот человек, о котором вы все говорили». Вжух. Как только Дуань Линтянь ответил, в ресторане разразился шум. «Он Дуань Линтянь? Мне просто интересно, когда в нашем имперском королевстве Лазурного леса появился такой ужасающий молодой эксперт. Я сам мастер боевых искусств первого уровня стадии посвящения пустоты, но я вообще не уловил его движений. Идиот». При нем он упомянул, что посмотреть на кровавые реки Королевства Красного Неба – фантастическое зрелище. Ему конец. Глава 1030. Безумное решение. Большинство гостей в ресторане смотрели на молодого человека, которого держали за горло, как будто они получали удовольствие от его страданий. На их взгляд, он сам навлек на себя бедствие, раз в присутствии Дуань Линтяня сказал, что наблюдать за кровавым месивом Королевства Красного Неба – нечто потрясающее. Что? Выражение лица молодого человека изменилось, как только Дуань Линтянь раскрыл свою личность. Он застыл, словно в него ударила молния. Лишь спустя несколько секунд он пришел в себя, но с ужасом уставился на молодого парня в фиолетовом одеянии. Сперва он возмутился поведением этого парня, но когда узнал его личность, все стало на свои места. Причина заключалась в том, что он сквернословил в сторону Королевства Красного Неба. Этот человек прошел через многое, когда покинул Королевство Красного Неба и стал чемпионом боевых соревнований династии. «Ты Дуань Линтянь». Голос молодого человека оставался женственным. Однако теперь его голос явно дрожал от страха. «Ты сказал, если я не покажусь этим людям через 5 дней, они нападут на Королевство Красного Неба?» Дуань Линтянь произносил каждое слово медленно, смотря пронзительным взглядом на молодого человека, словно ментальными лезвиями. Если бы Дуань Линтянь мог убить взглядом, молодой человек уже лишился бы своего дыхания. После реплики Дуань Линтяня, все посетители, включая Фэн Тяню, уставились на женственного молодого человека. Им всем было любопытно. «Да-да, верно», – быстро ответил молодой человек. Он боялся, что Дуань Линтянь задушит его под влиянием эмоций, поэтому не смел пренебрегать ответом. «Расскажи мне все, что знаешь», – медленно сказал Дуань Линтянь, восстанавливая самообладание. Тем не менее, спокойный голос Дуань Линтяня звучал как спокойствие перед бурей, когда молодой человек его услышал. Он не знал, когда у него вспотел лоб или когда задрожали губы. Он испытывал один лишь страх. Молодой человек со злым лицом и женским голосом рассказал Дуань Линтяню все, что он знал о инциденте в Королевстве Красного Неба, в том числе, как парень получил информацию. Как оказалось, он услышал об этом от дальнего родственника, который не так давно прибыл из Империи Черного Камня. «Эти люди прибыли в Королевство Красного Неба 2 месяца назад и пытались заставить меня показать себя, угрожая безопасностью королевства, и новости о тех личностях распространились уже по всей династии Дархана и Империи Черного Камня. Эти люди объявили, что дадут мне 2 месяца на явку. Если я этого не сделаю, они уничтожат Королевство Красного Неба». Дуань Линтянь мрачнел все больше и больше. Его поразил тот факт, что одна из сил второго класса добралась аж до Королевства Красного Неба в его поисках. «Не могу поверить, что уважаемая сила второго класса опустится так низко. Она взяла мое родное королевство в заложники, чтобы угрожать мне». Холодный блеск мелькнул в глазах Дуань Линтяня, а от всего сущего жажда убийства. В этот момент он слово превратился в кровожадного асуру, что жаждал лишь крови. Посетители ресторана попятились от Дуань Линтяня, за исключением Фэн Тяню. Они действительно боялись, что Дуань Линтянь внезапно нападет на них. Дуань Линтянь выглядел моложе их, но его сила не вызывала никаких сомнений. Кого они там разыгрывали? 2 года назад Дуань Линтянь вошел в историю, уничтожив самолично высших экспертов Тройственного Союза Лазурного Леса. Но никто не знал, насколько сильно возросли способности Дуань Линтяня спустя 2 года. Но даже 2 года назад они не были ему ровней. «Дуань Линтянь, я уже рассказал тебе все, что знаю. Пожалуйста, не убивай меня. Умоляю тебя, не убивай». Женственный молодой человек уже с пепельным выражением лица умолял Дуань Линтяня за свою жизнь, так как ощущал надвигающийся кризис. Именно теперь Дуань Линтянь пришел в себя, услышав его мольбы. Он бросил леденящий взгляд на парня. «Иногда стоит знать цену своим словам», — медленно и спокойно сказал Дуань Линтянь без всякой интонации в голосе. Тем не менее, все посетители четко слышали ярость в его словах. «Нет». Выражение лица молодого человека разительно изменилось. Дуань Линтянь отпустил молодого человека, а следом нанес удар ладонью по нижней части живота с молниеносной скоростью. Бам! Прежде чем молодой человек успел встать на ноги, на него снова напал Дуань Линтянь, отправив в полет в стену ресторана. Грохот! Лицо молодого человека покраснело, и он выплюнул полный рот крови, когда он соскользнул по стене. «Моя первородная энергия! Моя первородная энергия! Ты жесток! Ты так жесток! Ты уничтожил мой Даньтянь!» — хрипло заорал молодой человек, когда заметил внутренние повреждения. Посетители ресторана попятились еще сильнее к стенам в страхе от Дуань Линтяня. В этом мире, где правили эксперты боевого дао, уничтожить Даньтянь в некотором роде куда более страшная кара, нежели смерть. «Это цена за твои бредни», — холодным тоном произнес Дуань Линтянь. «Тяню, пойдем». В следующий миг 2 человека исчезли с глаз посетителей ресторана, так толком и не поев. Естественно, они не растворились в воздухе. Просто они оказались настолько быстры, что гости в ресторане не могли уловить их движение. Посетители ресторана только увидели красное свечение, мелькнувшее перед их глазами, когда Дуань Линтянь и молодая девушка в красном платье с вуалью на лице исчезли. «Так быстро!» — кто-то воскликнул в шоке. «Прошло 2 года. Боюсь, что он уже совершил прорыв в стадию толкования пустоты», — предположил кто-то. Большинство людей согласились с предположениями этого человека. Очень жаль, что его грязный рот привел к его падению. Он не только оскорбил Королевство Красного Неба, но даже сказал это перед Дуань Линтянем. Точно. Разве он не знал, что Королевство Красного Неба – родина Дуань Линтяня? Ха-ха. Он точно не знал, что Дуань Линтянь его слышит, когда говорил о фантастическом зрелище в виде кровавой бани в королевстве красного неба. Издевательство продолжилось среди гостей ресторана. Все это вошло в уши молодого человека, когда его выносили двое друзей. Плеск женственного молодого парня вырвало кровью, но через пару секунд он потерял сознание. Естественно, Дуэн Лин Тянь не знал о том, что происходило в ресторане. Покинув ресторан, он покинул маленький город и начал свой путь в королевство красного неба. Девушка в красном платье следовала за Дуэн Лин Тянем по пятам, как тень. «Старший Дуань, ты сейчас направляешься в королевство красного неба?» Фэн Тянью посещала королевство красного неба ранее вместе с Дуэн Лин Тянем. Она могла легко понять, куда они направляются. Да, Дуэн Лин Тянь не отрицал, так как выглядел мрачным. Королевство Красного Неба в этой жизни представляло его родину. Его знание в его сердце ничем не уступало родине на земле в его прошлой жизни. Хотя его родители покинули Королевство Красного Неба, в нем осталось много его знакомых. Его семья и друзья из прошлой жизни сейчас вне его досягаемости, но знакомые и друзья этой жизни все еще живы и жили в Королевстве Красного Неба. Несмотря ни на что, я не позволю, чтобы с ними что-то случилось по моей вине. В противном случае, мне не место в этом мире. Дуэн Лин Тянь вспоминал своих знакомых. Ся Юй, Ся Сюнь, Тянь Ху, Ли Сюань, а также многих старших, которые помогали ему в свое время. А если королевство Красного Неба будет уничтожено, он до конца жизни не сможет себя простить. Поэтому он принял решение не раздумывая. Он решил отправиться туда, невзирая на опасность, которая подстерегала его впереди. Дуэн Лин Тянь не мог предсказать исхода, но знал, что подвергает себя огромному риску. «Я просто надеюсь, что дощечка печати дьявола не подведет в критический момент», — подумал Дуэн Лин Тянь. Он пришел к безумному решению. Он хотел прибегнуть к помощи печати дощечки дьявола, чтобы прикончить экспертов из силы второго класса. Он все еще помнит те мгновения, как прикончил экспертов стадии трансформации пустоты из форта Небесного Волка, когда впитал в себя силу дощечки печати дьявола. Он помнил, что был в ярости, когда тому был убит, блокировав одну из атак старейшин форта Небесного Волка, предназначенную для него. Однако, как бы сильно он ни был разгневан, его способностей тогда было недостаточно, чтобы справиться с атаками старейшин, не говоря уже о мести за тому. К счастью, Дуэн Лин Тянь заметил необычную реакцию в дощечке печати дьявола, что хранилось в его пространственном кольце. Он тогда был поражен. Когда он вошел в контакт с дощечкой печати дьявола, в его разуме несколько раз прозвучал таинственный голос. Голос, который словно исходит прямиком из дощечки печати дьявола. «Выпусти меня, я дам тебе бесконечную силу». Дуэн Лин Тянь отчетливо помнил тот голос до сегодняшнего дня. Именно под влиянием того голоса он позволил загадочной черной энергии из дощечки печати дьявола овладеть им и напитать его силой. Когда его руки соприкоснулись с энергией дощечки печати дьявола, черная энергия вошла в его тело и душу. В процессе его сознание и душа потухли, а сам он подвергся девилификации. Глава 1031. Возвращение. Так как его сознание подавилось волей дощечки печати дьявола, можно сказать, что он был существенно огорчен. Он не был уверен, что дощечка печати дьявола откликнется на его зов по его собственному желанию. Не то чтобы ему не пришло в голову попробовать сию способность втайне. Ничего страшного, если он провалится. Но если он преуспеет, ему пришлось бы нести ответственность за последствия. Возможно, он даже на долгое время впадет в кому. Ему очень повезло, что он встретил Е Сюань ранее. Окажись на ее месте другой человек, он мог просто убить его и забрать пространственное кольцо. Лишь после убийства владельца, можно претендовать на его пространственное кольцо. Он понятия не имел, что случится с ним, если он впадет в кому, пытаясь использовать дощечку печати дьявола. Более того, он не был уверен, когда сможет прийти в сознание. Кто знает, что случится с королевством Красного Неба в то время. Это не имеет значения, смогу девилифицировать себя или нет. Я должен вернуться в королевство Красного Неба. Виноват один я, поэтому и ответственность нести мне. Глаза Дуэн Лин Тяня засияли. От него исходила аура решительности и мужественности. Когда он убил Лэй Чжуна, рискуя оскорбить силу второго класса Северной пустыни секту Изума, он уже был готов к ее охоте и придумал запасной план. Чтобы избежать вовлечения секты пяти элементов, он даже публично объявил о уходе из секты пяти элементов. Он совсем не думал о своей родине, королевстве Красного Неба. Возможно, он даже не думал, что силы второго класса вроде секты Изума обратят свое внимание на крошечное королевство, что находится в самой нижней точке иерархии на облачном континенте. Вот только казалось, что силы второго класса стараются всеми своими силами достичь поставленной цели, невзирая на последствия. Но Дуань Линтянь не желал думать о том, сожалеет он о своих решениях или же нет. Он лишь знал, что обязан вмешаться и разрешить кризис. Он обязан спасти королевство Красного Неба, даже если рискует потерять жизни. Человек обязан взять на себя ответственность за свои действия. Человек обязан защитить свой дом и страну. Человек не должен позволить своей семье и друзьям пострадать. Дуань Линтянь всегда вел праведную жизнь. Вот почему он должен был вернуться в Королевство Красного Неба. Королевство Красного Неба – имперский город. Город разделялся на внутреннюю часть и внешнюю. Большую часть территории внутренней части занимал императорский дворец. Нынешний императорский дворец полностью отличался от предыдущего. Менее оживленная и немного более мрачная атмосфера. Охранники выглядели вялыми и подавленными. С момента прибытия четырех неожиданных гостей месяц назад, атмосфера в императорском дворце разительно переменилась. Сначала задержали императора, а следом поймали и маркиза божественной мощи. Обоих заключили под арест в императорском дворце. Молодые эксперты из клана Ся также были пойманы и помещены под стражу. Не избежал данной судьбы даже Ли Сюань из отдаленного города Авроры. У всех этих людей было одно общее. Все они в той или иной степени были близки с Дуань Линтянем. Дуань Линтянь очень хорошо известен в нынешнем королевстве Красного Неба. Когда он занял первое место в боевом соревновании династии Дархан, подобная новость превратилась в национальную сенсацию, когда дошла до королевства Красного Неба. Королевство Красного Неба являлось крошечным королевством. Даже самый успешный эксперт данного королевства смог лишь устроиться в империи Черного Камня, но о династии Дархан не могло быть и речи. Тем не менее, кто-то из королевства Красного Неба стал номером один среди молодых экспертов династии Дархан. Он получил всеобщее признание династии Дархан. Как они могли не радоваться? Некоторое время в королевстве Красного Неба все родители использовали Дуань Линтяня в качестве примера для своих детей. Молодое поколение считало Дуань Линтяня своим кумиром, а его достижения – жизненными целями. Люди среднего и старшего поколения невольно улыбались и поднимали большие пальцы, когда упоминалось имя Дуань Линтяня. Дуань Линтянь стал духовным столпом для людей Королевства Красного Неба. Тем не менее, откуда ни возьмись, появилось четверо человек и потребовали выдать ему Дуань Линтяня, их народного кумира. Они объявили, что если он не появится, они превратят все королевство в кровавую баню. Самое главное, они подавили императорскую семью и поместье маркиза божественной силы. С тех пор в императорском дворце, да и во всем королевстве Красного Неба царит панический настрой. В поместье маркиза божественной силы, в главном зале. Что теперь? Те четверо слишком ужасны. Почитаемый старейшина Сиамастер боевых искусств первого уровня стадии абсолютной пустоты, но даже он моментально погиб от мужчины средних лет. Что еще более важно, тот мужчина кажется лишь подчиненным крепкого старика, сказал старик в красном одеянии. Он содрогнулся от страха, когда вспомнил того старика. Старый маркиз, что нам теперь делать? Завтра они казнят императора и маркиза божественной силы. Боюсь, что мы также не сможем избежать смерти. С тревогой и ужасом заговорил старик в красном одеянии. Вы видели атаку этого человека? Как думаете, на каком уровне он находится? Старый маркиз оказался последним маркизом божественной силы, Нижуном. Он заявил серьезным тоном. Мне стыдно это говорить, но я даже не мог уловить его движение, не говоря уже о реакции на его атаку. Выглядело так, что старейшина Ся просто упал посмертно. Если бы это была атака обычного мастера боевых искусств в стадии посвящения пустоты, ты сумел бы как минимум уловить его движение. Думается мне, что его сила превосходит стадии посвящения пустоты, высказал свое мнение Нижун. Женщина рядом с Нижуном добавила серьезным голосом. Это единственное объяснение. Кроме того, они здесь, чтобы найти малыша Теня. Полагаю, они знают все о нем. Во время боевых соревнований династии Дархан несколько лет назад, малыш Тянь занял первое место, обладая развитием девятого уровня стадии посвящения пустоты. Сейчас он наверняка уже прорвался на стадию толкования пустоты. Они наверняка учиняли ему передряги. Их сила определенно выше стадии толкования пустоты. Женщину звали Мэн Пин. Она только недавно вышла из закрытой тренировки. Узнав о заточении сына, она с тревогой бросилась обратно в королевство Красного Неба. Приехала она только рано утром. Стадия толкования пустоты. Женщина звучала убедительно. Выражение лиц старика в красном одеянии, мужчины средних лет и молодого человека изменились. Мужчиной средних лет оказался декан Академии рыцарей, Сыма Чан Фэн. Он также был бывшим учителем Дуань Лин Теня в Академии рыцарей. Молодым человеком оказался Нифэнь, младший из поместья маркиза Божественной Силы. Нынешний Нифэнь оправдал свое имя. Он чувствовал беспокойство, как будто его сердце горело. «Бабушка, если они действительно эксперты стадии толкования пустоты, то разве не означает, что императору и отцу конец?» — обеспокоенно спросил Нифэнь. После слов Нифэня, главный зал погрузился в тишину. Нижун и Мэнпин не знали, когда их глаза немного заслезились. Они испарили слезы своей первородной энергией. Маркиз Божественной Силы, Ниюань, был их сыном. Их сын столкнулся с ситуацией жизни и смерти, поэтому естественно они будут чувствовать беспокойство, как и его родители. Завтра они сделают свой ход. Старик в красном одеянии шагал по кругу в комнате из беспокойства. До сих пор мы не получили никаких слов о Дуань Лин Тяне. Если он не вернется, опустим императора и маркиза Божественной Силы. Даже мы не избежим их удара. Малыш Тянь не обязательно находится в династии Дархан. Горько улыбнулся Нифэнь. Даже если он в династии Дархан и знает о случившемся, наверняка он испугается пугающей силы тех четверых людей и точно не придет. Высказался старик в красном одеянии. Невозможно. Малыш Тянь не такой человек. Возмутился Нифэнь с абсолютной уверенностью. Он не сомневался в характере Дуань Лин Теня. Старик почувствовал неудобство, поскольку единственный среди собравшихся не был знаком лично с Дуань Лин Тянем. Я не это имела в виду. Хочу сказать, что он решит, будто его возвращение ни к чему не приведет и откажется от подобной мысли. Однако он обязательно отомстит за нас, — пересказал старик свое мнение. Однако он вскоре понял, что остальные не обращали на него никакого внимания, как будто они не слышали, что он сказал. Но естественно, они не игнорировали его. Просто они смотрели ему за спину, словно увидели нечто неожиданное. «Кто там?» Старик с любопытством обернулся. Он увидел двух человек, стоявших у входа в главный зал. Он увидел молодого парня в фиолетовых одеяниях, на вид которому не более 25 лет. Рядом с ним стояла девушка в красном одеянии, лицо которой закрывала вуаль. Но по ее открытому лбу можно было с точностью сказать, что ей около 20 лет. «Кто ты такой?» — нахмурившись, спросил старик. Два человека проигнорировали его и вошли в главный зал. Старик собирался разозлиться, но он вдруг услышал реплику. Испугался он сразу, отбросив всякие намерения испытывать гнев. «Малыш Тянь!» — воскликнул именно Нифэнь. Говорил он с трепетом и дрожью в голосе. «Я знал, что когда получишь новости, обязательно вернешься». Глава 1032. Решение семьи Не. Вошли в главный зал непосредственно Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню. Они оба выглядели уставшими от путешествий. Дуань Лин Тянь посмотрел на Нифэня и улыбнулся, поприветствовав его. «Старший брат Не, Нифэнь, сын маркиза Божественной Силы Ниюаня, очень заботился о нем, когда он был молод. В сердце он всегда испытывал благодарность к нему. Ничего не изменилось, даже если его сила превзошла всех в королевстве Красного Неба. Дедушка Не, бабушка Мэн». Дуань Лин Тянь посмотрел на старика, сидящего впереди, и женщину рядом с ним. «Малыш Тянь, когда ты вернулся?» Старый маркиз поместья Божественной Силы, Нижун, встал и тепло приветствовал его. Хотя он беспокоился о безопасности своего сына, но он был рад встретить двух новых гостей. Мэнпин тоже встала. Тем не менее, улыбалась она немного натянута и с горечью. «Малыш Тянь, ты уверен?» — прямо спросила Мэнпин. Естественно, она знала, что возвращение Дуань Лин Теня на этот раз точно связано с четырьмя экспертами неизвестного происхождения. Скорее всего, завтра они убьют ее сына. Они могут даже уничтожить все королевства Красного Неба. Это не было совпадением, что Дуань Лин Тянь вернулся в такой критический момент. После реплики Мэнпин, все остальные в помещении уставились на Дуань Лин Теня. Дуань Лин Тянь извиняюще улыбнулся и не сразу ответил ей. Вместо этого он посмотрел на Сыма Чан Фэна и поприветствовал его. «Учитель». Мэнпин не приняла это близко к сердцу. На самом деле, у нее сложилось куда более благоприятное впечатление о Дуань Лин Тяне. Очень редко встретить человека, который помнит о своих корнях, учитывая его нынешние высоты. Сыма Чан Фэн был несколько польщен и шокирован, когда Дуань Лин Тянь поприветствовал его. Во время учебы в Академии рыцарей они являлись учителем и учеником только на словах. Сила и достижения Дуань Лин Тяня значительно превзошли его, но Дуань Лин Тянь не забыл свое прошлое. Это действительно согрело его сердце. «Дуань Лин Тянь, самый важный момент в моей жизни случился не тогда, когда я стал деканом Академии рыцарей и никогда прорвался в стадию абсолютной пустоты, а когда стал твоим учителем», — ответственно заявил Сыма Чан Фэн, сделав глубокий вдох, чтобы подавить нахлынувшие эмоции. Сыма Чан Фэн говорил искренне. Хотя он занимал положение декана Академии рыцарей, он не раскрыл свою личность студентам. Естественно, это было не потому, что он не заботился об Академии рыцарей. Он хранил чрезвычайную преданность Академии рыцарей. На самом деле он выдавал себя за обычного преподавателя в Академии, но кроме заместителя декана никто не знал о его личности. Он все еще помнил тот год, когда преподавал первокурсникам, как обычно. В начале семестра появился выдающийся студент и зацепил его взгляд. С самого начала он мог сказать, что этот студент необычен, а его будущее достижение не ограничится королевством Красного Неба. Со временем он понял, что недооценил этого студента. Этот на вид послушный студент вызвал несколько больших проблем в Академии рыцарей. Он не удивился бы, если бы этот студент умер из-за чьей-то мести. Однако результаты всегда, как правило, превосходили ожидания. Этот студент не только хорошо жил, но и жил лучше, чем кто-либо другой. Перед стратегией этого студента во время боевых действий даже он сам испытал стыд. Он признал, что даже он не смог бы возглавить армию Королевства Красного Неба, чтобы завоевать пограничный город без каких-либо потерь. Этот студент был вдохновителем. Он спрятался за армией и смеялся, уничтожая врагов своей стратегией. Он думал, что самый выдающийся студент отделения звездных вдохновителей в Академии рыцарей останется в Королевстве Красного Неба и поможет ему расширить свое влияние. Но он не ожидал, что в итоге студент решит покинуть Академию и вступить в одну из сильнейших сект Имперского Королевства Лазурного Леса, секту Меча Семи Звезд. И с тех пор шокирующие новости о том студенте несколько раз поражали и вызывали фурор в Королевстве Красного Неба. Он в одиночку уничтожил Тройственный Союз Лазурного Леса и восстановил разрушенную секту Меча Семи Звезд. Он занял первое место в боевых соревнованиях династии Дархан и стал публично признан самым сильным молодым экспертом в династии Дархан. А также до 30 лет он сумел совершить прорыв в стадию толкования пустоты. И этот студент сейчас стоял прямо перед ним. «Дуань Лин Тянь, учитель, вы мне льстите. Вы похожи на отца. Неважно, где я нахожусь и каких высот достигну, вы навсегда останетесь моим учителем», — искренне сказал Дуань Лин Тянь, услышав искренние слова Сыма Чан Фэна. «Командир Дуань, вы все еще помните свои корни, даже после стольких успехов. Это редкость». Старик в красном одеянии похвалил парня, но он удивился, что после его похвалы Дуань Лин Тянь обратил на него внимание. Командир Дуань наконец-то заметил его. Этот парень оказался личностью, что сделал себе имя в династии Дархан. Он отправился в чужие земли и присоединился к боевым соревнованиям между 10 династиями. И если такой человек окажется доволен его похвалой, тогда, возможно, одарит его семью или его лично высококачественными лекарственными пилюлями. Возможно, даже несколько духовных оружий ему перепадет. Командир Дуань. Старик никак не мог скрыть своего волнения. Как будто он уже видел, как Дуань Лин Тянь награждает его лекарственными пилюлями или духовным оружием. Однако вскоре он понял, что излишне много про себя думал. «Мы знакомы?» – спросил Дуань Лин Тянь, равнодушно глядя на старика. Одним предложением он ошеломил старика. Он раскрыл рот, но не мог воспроизвести ни звука. Как будто у него сжалось горло. Все удивленно посмотрели на Дуань Лин Тяня, когда он повернулся к Мэн Пин. «Бабушка Мэн, насчет вопроса, я не совсем уверен». Все поняли, что он ответил ей на заданный вопрос. Мэн Пин ранее спросила, уверен ли он в том, что сможет справиться с теми людьми, которые намеревались убить ее сына и уничтожить Королевство Красного Неба. Дуань Лин Тянь говорил правду. Если бы он был уверен в том, что сможет заимствовать энергию дощечки печати дьявола, тогда ответил бы ей уверенностью. Но факт заключался в том, что уверен он не был. От ответа парня, четверо человек немного побледнело. Даже лицо Фэн Тяню слегка побледнело, когда поняла, что ее самое большое беспокойство может сбыться. Старший Дуань собирался рискнуть своей жизнью, чтобы решить кризис Королевства Красного Неба и решить проблему с сектой Изума. Фэн Тяню предположила, что именно секта Изума преследовала Дуань Лин Тяня, так как знала о конфликте между ними. Но она бы так не считала, если бы знала, что секта Северной Пустоты и секта Аникка тоже преследовали его из жажды мести и заполучить фрагмент глубокомыслия императора, который он заполучил из тайной сокровищницы боевого императора. Даже Дуань Линтянь не знал, с какой из сил второго класса ему придется столкнуться. «Не уверен, тогда почему ты вернулся?» – спросила Мэн Пин после глубокого вдоха. Под бдительными глазами каждого человека, Дуань Линтянь только холодно улыбнулся. «Раз я знаю, что они пришли сюда за мной, как я не могу прятаться? Если он будет прятаться, то недостоин носить свое имя». После его ответа выражение Нижуна сразу изменилось. Впервые в жизни он закричал на парня. «Бред!» Дуань Линтянь изумился, не ожидая подобной вспышки возмущения от Нижуна. «Малыш Тянь, если ты не уверен, просто покинь королевство Красного Неба», решительно заявила Мэн Пин. Она знала, что если Дуань Линтянь не появится завтра, четыре эксперта неизвестного происхождения прикончат ее сына. Тем не менее, она не могла заставить себя обменять жизнь Дуань Линтяня на жизнь своего сына. Если бы не помощь Дуань Линтяня, не говоря уж о ее жизни, она даже не сумела бы вернуть правление собственной сектой. Она сама, как и ее муж, обязаны ему жизнью. Ее муж определенно уже отправился бы в историю, если бы мальчишка не избавил его от смертельного яда. Лицо старика в красном одеянии резко изменилось после реплики женщины. «Ни в коем случае. Если он уйдет, мы все умрем». Перед лицом надвигающейся гибели, он словно позабыл, как ужасен Дуань Линтянь. К сожалению, несмотря на свои тревоги, его мнением полностью пренебрегли. «Малыш Тянь, просто уходи», — сказал Нижун, вздохнув. Казалось, что он постарел на несколько лет за короткое время. Могли ли родители молча сохранять спокойствие, когда жизнь их сына под угрозой? Однако он также не мог обменять жизнь Дуань Линтяня на жизнь своего сына. «Да, малыш Тянь, если бы мой отец был здесь, то согласился бы с нашим мнением». Хотя Ее Фэнь беспокоился за безопасность отца, он очень хорошо знал его характер. Его отец определенно не согласится обменять жизнь Дуань Линтяня на свою. С темпераментом своего отца, он все равно не пожалеет усилий, чтобы отомстить за Дуань Линтяня, даже если и знал, что не сможет победить. А тогда его отец все равно не избежит судьбы смерти. Сыма Чан Фэн стоял в стороне и молчал. Он чувствовал, что не имеет права сейчас высказывать свое мнение. «Дедушка Не, бабушка Мэн, старший брат Не, не волнуйтесь, я знаю, что делаю». Дуань Линтянь был тронут, когда услышал искренность семьи Не. Дуань Линтянь не стал ждать ответа, так как сразу исчез на глазах у всех. Семья Не, Сыма Чан Фэн и старик в красном одеянии даже не отреагировали, когда Фэн Тяню также растворилась в воздухе. С самого начала и до конца, члены семьи не даже не сумели заметить их движений. «Малыш Тянь, он действительно прорвался в стадию толкования пустоты», глава 1033, «Темница». Нижун и Мэн Пин переглянулись, отметив в глазах друг друга ужас. Только мастер боевых искусств на стадии толкования пустоты или выше мог исчезнуть в воздухе у них на глазах. Им даже показалось, что он необычный мастер боевых искусств в стадии толкования пустоты. Хотя они подозревали, что культивация Дуань Линтянь прорвалась к стадии толкования пустоты, но увидеть не значит предположить. Особенно когда они поняли, что Дуань Линтянь явно сильнее обычного эксперта первого, второго или третьего уровня стадии толкования пустоты. «Малыш Тянь, как минимум на четвертом уровне стадии толкования пустоты или даже выше?» Нижун спросил свою жену через голосовое сообщение. Он смотрел на нее так, словно ждал подтверждения. «Думаю, да. Иначе он не смог бы приходить и уходить без моего ведома. Кроме того, девушка рядом с ним тоже как минимум эксперт четвертого уровня стадии толкования пустоты», — кивнул Мэн Пин. Говорила она с уважением. «Значит, малыш Тянь вернулся преднамеренно, но почему тогда он сказал, что не уверен?» Нижун был озадачен. «Может, малыш Тянь знает тех четырех экспертов и знает, что они сильнее его», — ответила Мэн Пин. «Что же нам теперь делать? Если что-то случится с малышом Тянем, я не смогу жить с этим всю оставшуюся жизнь». Нижун побледнел. «Мы не можем остановить его сейчас. Я слышала, что сказал малыш Тянь перед уходом. У него явно на уме планы, мы в него не вписываемся», — горько улыбнулась Мэн Пин. «Я надеюсь, что он сможет справиться с четырьмя экспертами неизвестного происхождения. В противном случае, не только наш сын столкнется с надвигающейся гибелью. В королевстве Красного Неба, в императорском дворце. Вжух, вжух. Два человека влетели в императорский дворец со скоростью молнии. Перед их появлением возникли порывы ветра, чем насторожили стражу. Тем не менее, стражи заметили лишь ветер, но не приближение двух человек. Они пролетел стражи и проникли во дворец. Один из них обратился к другому. «Старший Дуань, ты знаешь, где они заключены?» Судя по мягкости и приятности голоса, он явно принадлежал женщине. «Нет, но я уверен, что кто-то знает», — спокойно и твердо ответил собеседник. «Свист, свист». Парень резко остановился. Взмахнув рукой, он повалил на землю стражников неподалеку, только один из них остался на ногах. Когда стражник оправился от удивления и увидел человека, который оглушил его товарищей, то изумился. Он взволнованно спросил: «Ты командир Дуань, а?» Проникшим во дворец оказались непосредственно Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью. Дуань Лин Тянь удивился тому, что охранник, которого он намеренно оставил на ногах, узнал его. Он с любопытством спросил: «Ты меня знаешь, командир Дуань? Ты можешь не знать меня, но я знаю тебя», — охранник сказал с взволнованным выражением на лице. «Я на несколько лет старше вас, но я тоже был студентом отделения звездных вдохновителей в Академии рыцарей. Я видел, как ты возглавлял войска Королевства Красного Неба и завоевал пограничный город без единой потери.